Сатурио изо всех сил рванулся в сторону, возвращая себе свободу. Силы эти были не маленькими, и он бы непременно освободился, если бы его кто-нибудь держал. Но поскольку никто и не пытался на него нападать, его рывок привел лишь к тому, что он повалился на пол, прямо перед удивленными братьями и сестрами. Отец, тоже заметивший это, реагировал менее эмоционально, но уже вопросительно изогнутая бровь намекала, что он недоволен. «Я рассказываю настолько плохо, что тебе захотелось попрыгать», — поинтересовался Отто. «А он у нас сегодня идентифицирует себя как лягушка», — хмыкнула Умбрения. Близнецы и Бруцы захихикали, перешептываясь о чем-то, остальные остались равнодушны. Им хотелось, чтобы лекция поскорее закончилась, и Сатурио им своими выходками жизнь не упрощал. Да он и сам прекрасно знал, что когда отец проводит урок, нужно сидеть смирно и не нарываться. Он был не из тех, кто намеренно проверяет границу дозволенного. Его такое не забавляло. И вместе с тем Сатурио не мог избавиться от ощущения, что обязан был рвануться, потому что... Что? Что произошло перед его движением? Он вроде как находится в безопасности в тренировочном зале, который отец использовал для лекций. И все же Сатурия не покидало смутное, совершенно необъяснимое чувство, что он должен быть не здесь и не сейчас. Как это понимать, что за мысль такая? «Тебе нужно время, чтобы попрыгать?» — холодно осведомился Отто. «Может, скаковой тренажер принести?» «Нет, отец, я... извиняюсь». Сатурио сел на место, ожидая продолжения выволочки, но Отто лишь смотрел на него, нахмурившись, странно так, да и остальные притихли. Сатурио совсем ничего не понимал, ему только и оставалось, что сжаться, задержать дыхание, ждать. Наконец Отто решил, что всей этой ситуации лучше завершиться. Он продолжил лекцию, больше не обращая внимания на старшего сына. Зато остальные не спешили успокаиваться. Они перешептывались активней, то и дело бросая на Сатурио подозрительные взгляды. «Да что с ними не так сегодня?» «А с ним что не так?» Долго выносить неизвестность он не мог, нервы и так подводили. Он наклонился к сидящему рядом Тодорусу и прошептал. «Чего вы от меня шарахаетесь, как будто я пирата откашлял?» «А зачем ты назвал Отто отцом?» Так же тихо поинтересовался Тодорус. «С каких пор ты его взад целуешь?» В какой-то момент Сатурио хотел возмутиться, что за шутки такие. Конечно, Отто Барретт им всем отец, пусть и не по крови. Но потом возмущение прошло само собой, все как будто стало на свои места. Да, Отто не отец, Сатурио он дядя, а многим из присутствующих по крови вообще никто. Он их просто учит. У них другие отцы, да и матери тоже другие. Их родители ждут, чем закончится эксперимент по созданию кочевников. Это определится потом, а пока они самые обычные дети, ничем не отличающиеся от своих сверстников, живущих на Земле. Сатурия всегда это знал, но чувство, будто происходит нечто неправильное, все равно не проходило. Он заставил себя сидеть на месте и не дергаться. Ответов он все равно не получит, потому что вопросы дурацкие. В его жизни все идет как надо, а чувство неправильности отступит само собой. Должно быть, он просто задремал на лекции, и ему что-то приснилось. Он дождался окончания урока, гадая, что будет дальше. Но дальше не было ничего особенного. Иногда отец сразу после теоретических занятий начинал боевую подготовку. Но сегодня, судя по тому, как у Сатурио болели мышцы, боевая подготовка уже была. Отто ушел из зала, начиналось свободное время. Братья и сестры все еще косились на него с подозрением. Стоп! Почему он воспринимает их как братьев и сестер? Они всего лишь другие ученики, такие же кочевники, как и он. Но это не делает их родней. Сатурио стыдился собственных иллюзий, поэтому он покинул зал одним из первых. Ему нужно было отвлечься, оказаться рядом с теми, с кем ему всегда было хорошо. Может, тогда уйдет это непонятное чувство чужеродности, навязанности происходящего. Сатурио не знал наверняка, но решил попробовать. Он не кричал о том, что с обычными детьми ему общаться проще, чем с кочевниками, но и секретом это не было. У других, даже у его сестры, только и разговоров, что о драках, особой силе, которую они вот-вот обретут, о будущем, которое их ждет. Сатурио больше нравилось настоящим, поэтому свободное время он проводил с детьми сотрудников станции, которые не проходили через мутацию, они просто оказались здесь из-за работы родителей. Сатурио тоже стал бы таким кочующим ребенком, если бы много лет назад его мать и отец приняли другое решение. Обычные дети и кочевники посещали одни уроки, когда речь шла о стандартном образовании. Они сидели в одних классах и даже за одними столами. Но потом у кочевников начиналась боевая подготовка. Обычные дети разбредались по техническим отделам, столовым, лабораториям, по тем зонам станции, где работали их родители, чтобы однажды стать их сменой. Но в свободное время все они были равны. Сатурио знал, где найдет их, и не ошибся. Они всегда использовали полутемные технические залы, в которые взрослые просто так не приходили. Иногда они там болтали, иногда смотрели фильмы, которым их родители и близко не подпускали. Иногда обменивались тем, что украли у родни, от никопластырей до приборов, назначение которых Сатурия не понимал. Но ребята постарше краснели, хихикали и активно торговались. Сегодня в технической зоне происходило нечто необычное. Ли и Саймон закрепляли осветительные приборы. Густав настраивал музыкальную установку. Гадать, где он ее взял, не приходилось. Его отец заведовал сектором развлечений. Сатурио не знал, кому присоединиться, как себя вести. Пока он оглядывался по сторонам, к нему подошла Энджи. Конечно же, она. Кто еще? С ней было проще всего общаться. Она такая спокойная, мудрая, казалась самой старшей в их маленькой группе, хотя они с Сатурио родились в один год. Если остальные над ним подшучивали из-за того, что он кочевник, то она всегда была безупречно мила и заступалась за него. Однажды он решился спросить, почему. Она с привычным дружелюбием сообщила: «Мне кажется, ты достаточно хороший человек, чтобы не стать кочевником, даже когда вырастешь». Те слова резанули, но Сатурио заставил себя проигнорировать их. Наверное, она была права. Он по-прежнему слабо представлял, что значит быть кочевником. Его братья и сестры рвались к этому, а он опасался момента, когда мутация проявит себя в полную силу. Он не знал, что произойдет тогда, и как будто знал, как будто уже прошел через это. Или ему снова приснилось? Сатурия перевел взгляд на зеркальную плиту, закрывавшую вентиляционную шахту. Она отражала двоих детей. Девочку в ярко-розовом платье, мальчика с русыми волосами и смуглой кожей. Загар появился, когда он и Тодорус повадились валяться на наблюдательной площадке с пропускающим солнечный свет куполом. Сатурио улыбнулся самому себе, пригляделся к своим глазам. Понял, что они серые. Конечно, они серые. Какими еще им быть? Не красными же. И снова это чувство, что что-то не так, что-то с ним произошло до того, как он попал сюда. Но что именно? Энджи коснулась его руки, привлекая к себе внимание. «Эй, ты в порядке?» «Я?» «Ага», — растерянно кивнул Сатурио. «Ты опять плохо спал?» «Наверное. Я, если честно, не помню, как я спал этой ночью». «Не мудрено», — покачала головой Энджи. «Старый Отто вас совсем загоняет. А тебе он кто? Родственник ведь, да?» «Да, он... Он ничего плохого не делает». «Ты просто слишком добрый», — рассмеялась она. А потом она назвала его по имени. Это было его имя, и одновременно не его. Она назвала его не Сатурио Барретт, но он не сомневался, что прозвучало его имя, такое, каким оно было раньше. Почему он сменил его? Кажется, это было обязательно. Он попытался вспомнить, когда и почему начал звать себя Сатурио, но не успел. Все вдруг изменилось. В один миг подготовка к вечеринке еще шла, а потом танцы уже начались. И он не стоит рядом с Энджи, а танцует с ней. Она улыбается ему, прижимается так, как не прижималась никогда. И от этого внутри горячо и немного страшно. Они оба старше теперь, лет на 5 старше. За это время многое случилось. Сатурия помнит это и одновременно не помнит. Но сейчас значение имеет лишь одно. Энджи по-прежнему его друг, или больше, чем друг. То, что он чувствует к ней, кажется особенным, более значимым, чем дружба. Он доверяет ей, каждое прикосновение к ней отзывается непривычным удовольствием. Она ему кто? Сатурио не покидает чувство, что они говорили об этом. Воспоминания мелькают в памяти обрывками, яркими, полурастворенными светом картинками, которые так сложно расставить в правильном порядке. В какой-то момент Сатурио хочется просто забыться, наслаждаться моментом, прижимать Энджи к себе, чувствовать тонкий аромат ее волос, чуть пьянящий, сладости, специи. Наконец, сбросить с себя ответственность за всех подряд, жить так, будто с ним не произошло ничего особенного. «Почему бы и нет?» — звучит прямо над ухом чей-то голос. «Почему бы не отпустить контроль и просто остаться здесь? Твою жертву все равно никто не оценит. Так откажись от жертвы!» Это очень странный голос, совершенно непонятный. Он звучит четко и близко, хотя рядом с Сатурио никого нет. Невозможно сказать, женский он или мужской. Сколько лет человеку, который сейчас говорит? Сатурио понятия не имеет, кто это такой. И вместе с тем голос не совсем незнакомый. Кочевник точно слышал его раньше. Да и какая разница, чей он? Главное, что он дело говорит. Нужно просто остаться здесь, быть с Энджи, улыбаться ей, слышать ее смех. Отказаться от боли после мучительных тренировок, от унижения, через которое ему предстоит пройти роли вечного изгоя. Отказаться от страдания, которое приносит металлическая спица, пробивающая ему череп, убивающая его. Воспоминания сталкиваются с тем, чего с ним еще не было, но обязательно будет. В голове болезненный хаос, от которого нужно просто отстраниться, и все обязательно наладится. Только вот Сатурия не может отстраниться и перечеркнуть все, что было и будет. Его семья — те еще придурки. Кое-кто вообще убийца. Они неблагодарны, жестокие. Но он им нужен, а они нужны ему. Они настоящие, а то, что происходит сейчас... Мысль не успевает завершиться. Энджи отвлекает его. Она приподнимается на цыпочках, прижимается губами к его губам. Она целует его без страха и сомнений. Она доказывает, что любит его. Его, настоящего. А ему, чтобы заслужить ее любовь, только и нужно, что не быть кочевником, сдаться, отречься от прошлого и будущего. «Жить настоящим!» «Это же не так сложно!» — шепчет голос. «Тебе наконец-то будет не больно, не страшно. Просто останься с ней!» Сатурио согласен с тем, что это правильно. Он так устал. Он хочет отдохнуть. Он решает остаться с ней. А потом отстраняется от Энджи и рвется к собственным воспоминаниям. Самые страшные, обычно самые сильные. И он выискивает миг своей смерти. Гюрза меня убил. Кто такой Гюрза? Он понятия не имеет, откуда вырываются мысли о битве на совершенно незнакомой ему космической станции. Но они кажутся более настоящими, чем простая жизнь, которая его ждет. Увы, Энджи этого не понимает. Она видит его насквозь, знает, о чем он думает. И думает он не о ней. Она срывается, плачет, бьет его, старается добраться до глаз. «Когтями? Откуда у нее когти?» «Ты же обещал мне не быть кочевником!» — кричит она. «Ты же обещал!» «Она ведь любит тебя!» С мягкой укоризной, совершенно неуместной здесь и сейчас, говорит голос. «Как можно отказаться от этого?» «Куда ты меня утащил?» — спрашивает Сатурио пустоту. «И где ты?» «Рано или поздно я освобожусь и вырву тебе глотку!» Энджи плачет. Она то тянет к нему руки, чтобы обнять, то снова атакует. В памяти мелькают те моменты, которые они провели вместе. И эти моменты были настоящими. Их неловкий смех, прикосновение к губам, блики света на ее коже, возбуждение, которое от запрета становится сильнее, острое, прожигающее кровь удовольствие. Это действительно было, но давно. Это состоялось и больше не повторится никогда. Сатурия пробивается сквозь собственную память, как через зыбучие пески. Моменты наивного счастья с Энджи остались очень далеко. Его смерть ближе к настоящему моменту. Что потом? Сектор Фобос, миссия, чужая станция. Он с кем-то дрался, он был с Мирой и принял решение. Кто такая Мира? Ладно, неважно. Миры здесь нет, она не пошла с ним, потому что он ей запретил. Он хотел сделать все сам, и она подчинилась. Они оба считали, что ничего плохого не случится. Вот она и не настаивала. Но что-то, очевидно, случилось. Так куда же он пошел? Сатурио чувствует, что подбирается к ответам. Но чувствует это и Энджи. Она бросается на него с новой яростью, совсем уж звериной, и он раздраженно отталкивает ее. Не сильно отталкивает, но удар почему-то оборачивается полетом. Энджи, пролетая через весь зал, и разбивается. Ломается, как кукла. За ее спиной колонна, перебивающая ей позвоночник. Кости проступают наружу. Кровь струится по серому полу. Распахнутые глаза застыли, из губ, которые он целовал, хлещут красные ручьи. Ужас, вызванный видом мертвого тела, парализует Сатурио, отгоняет воспоминания, до которых он хотел добраться. Энджи мертва? Он ее убил? Это видит не только он. Те, кто совсем недавно мирно танцевал рядом с ним, бросаются на него. Они хотят мстить, потому что он, мутант поганый, убил человека. Но он не позволяет им. Тело, закаленное уроками отца, действует само. Густав пытается выстрелить, однако не успевает. Он держит пистолет обеими руками, так что Сатурио отрывает ему обе руки. Ли он сворачивает шею так, что ломаются кости, рвутся мышцы. И голова повисает на жалких остатках кожи. Кому-то он вырывает ребра, и они похожи на кровавые крылья. Кого-то разрывает на части, и вокруг так много крови. Он дышит ею, он пропитывается ею. Он снова срывается на крик, медленно отступает от кровавого месива, в которое превратил дорогих ему людей. «Нет! Этого не было!» Сатурио знает, что этого не было, точно знает. Все закончилось, но закончилось не так. Началась активная фаза мутации. У кого-то все происходит быстро, но у него в первые месяцы изменения стали неочевидными. Энджи была с ним, она не боялась его, она позволяла себя любить. Не только чувствовать, действовать. Но потом процесс ускорился, усугубился. Приступы накрывали его так быстро и неожиданно, что у него не было ни шанса к ним подготовиться. Судороги сваливали его с ног, а Густав и Саймон смеялись, думая, что он притворяется. Его вдруг рвало кровью прямо посреди столовой, и люди спешили разбежаться, смотрели на него с презрением, обсуждали, заразный он или просто умрет, не забрав никого с собой. Энджи оставалась рядом с ним до последнего, все уговаривала. «Ну же, милый, пожалуйста, не надо, просто сдержи это». «Не превращайся в кочевника, и мы будем вместе. Папа говорит, лекарства уже ищут. Тебя вылечат. Обязательно вылечат». Она целует его, пока он похож на человека. Потом прекращает. Он ведь подвел ее. Он все-таки стал кочевником. Не только внешне. Он не отказался от той роли, которая ему досталась, и от своей семьи. Он принял имя Сатурио Барретт, потому что всем кочевникам полагались новые имена. И тогда Энджи ушла. Прокляла его. И ушла, а он отпустил, потому что признавал за ней право бросить существо, в которое он превратился. Но на этом все. Я ее не убивал. Ни ее, ни Саймона, ни Риту. Вообще никого! Они все ушли, они смеялись, но я их не тронул и семья запретил. Все закончилось не так. Голос должен отступить, но он снова звучит рядом, вкрадчивый, проникающий прямо в душу. «Но ведь могло закончиться так, правда? Ты достаточно силен. Ты считаешься самым сильным из Барреттов. Ты мог бы убить ее?» «Нет!» «Мог бы. И иногда, когда она смеялась над тобой, когда называла уродом и мутантским ублюдком, ты хотел этого. И когда она обвиняла тебя в том, что первый поцелуй отдала отродью, которая не сумела подавить мутацию, ты хотел этого?» «Я этого не сделал!» «Правда? А может, сделал и забыл? Просто отстранился от того, что тебе не нравится?» Перед глазами снова кровь, порванные тела, обнаженные органы. То, что должно быть внутри, теперь снаружи. Голос справа в одном. Реальность и иллюзии переплелись. Если распутать их и держаться только за настоящие воспоминания, станет легче. Голос не собирается это позволять. Он отгоняет мысли об Энже, отрекшись от него и о друзьях, его предавших. Вместо них приходит боль, резкая, ослепляющая, везде, сразу. Сатурио кажется, что его облили кислотой, и он пытается оттолкнуть ее, хоть немного уменьшить страдания. Не получилось. От его прикосновения исчезла не кислота, а кожа. Настоящая человеческая кожа, напоминающая о том, кем он был когда-то. Вместо нее должна была появиться белая кожа кочевника. Не сложилось. Не в этом проклятом месте. Под сорванной кожей оставались обнаженные мышцы. На металлический пол снова лилась кровь, но уже его собственная. Сатурия повторял себе, что это иллюзия. Все не по-настоящему. Не помогало. Он тонул в сомкнувшемся вокруг него кроваво-красном коконе. Он терял себя. «Если бы вспомнить, если бы только вспомнить!» Сатурио не покидало ощущение. «Если он вспомнит, как попал сюда, где он вообще находится, все закончится, тогда он точно справится!» «Ты действительно думаешь, что я тебе позволю, кочевник?» Засмеялся голос. «Ты умеешь впечатлять!» «Ты уже выдержал уровень боли, от которого у обычного человека разорвалось бы сердце. Но тем ты опасней. Мне не нужен такой враг. Ты уже никогда не уйдешь отсюда». На этот раз голос не обманул. Вспомнить Сатурио так и не сумел.